Второе. Сила. Да в этом же нет смысла. Как так вышло? Быть этого не может. Он ведь спустился с небес на пламенных крыльях, как заколдованный княжич. Чудо во плоти настоящее. Я должна была стать его княжной. Все должно было кончиться хорошо. Но ведь сказки не сбываются. На то они и сказки. Они выдуманные, а я живу в действительности, настоящей. Зачем тогда сочинять сказки и давать надежду, если в них нельзя верить? Бежала я долго, надрываясь из последних сил, и спустя мгновение обнаружила себя в совсем незнакомом месте. Наверное, не стоило теряться в огромном чужеземном замке. Да какая, в общем-то, разница? Разве сейчас хоть что-то имеет особое значение? Я дура. Дуры заслуживают быть обманутыми. В скромном закутке, вдали от шума и суеты, поднималась лестница. Видно, ведущая на верхние ярусы. Напротив нее картина в изящной раме изо льда. На ней был изображен некто очень знакомый и одновременно совершенно другой. Белые непослушные волосы, посох с голубым сияющим камнем и лукавая, ни на что не похожая улыбка. Поджав хвост, я обняла себя руками. Ну и правда, куда я пошла? Почему просто не поговорила с Фениксом? Или спросила бы Захарию, что происходит? Тот явно ведет себя странно. Хотя, опять же, разве это важно? Уже ничего не важно. Я отправляюсь домой, и все тут. Под лестницей оказалось не так уж и холодно. Теплые меха, в которые меня заботливо укутали, изрядно грели меня от ушей до хвоста. Правда, усесться на льду тяжело, мех скользит. Уткнувшись холодным носом в колени, я закрыла глаза, сдерживая слезы. Дура, дура, дура! Зачем опять привязалась? Зачем опять совершила ошибку? Думала, что-то будет иначе? Но, может, он просто притворяется? На самом деле он ведет себя совсем не так, как раньше. Может, он в беде, а я не догадываюсь? И почему же он не сказал мне об этом, а вместо этого нагрубил и отправил во свояси? Ничего. Ничегошеньки не понимаю. Как же это все глупо. «Ах, вот ты где!» — знакомый голос заставил меня устало вскинуть взгляд. «А я тут чуть лоб не расшибла, пока по льду бегала, разыскивая тебя!» Гили. Ее тонкие копытцы и впрямь разъезжались во все стороны точно так, как она сказала, как у коровы на льду. «Понимаю!» — только и выдавила я, тут же закусив губу. «Да ты чего?» Из-за этой жар-птицы недоделанной расстроилась. «Брось!» Гордо вскинув хвост, Гили на дрожащих ногах попыталась сесть. И в своем роде у нее это получилось. С громким стуком и пронзительным взвизгом она шлепнулась на пол. После этого она грубо заржала на каком-то лошадином наречии и обратилась взглядом ко мне. Слабая улыбка невольно коснулась моих губ. «Гили, ну что же ты так?» — спросила я с едва заметной усмешкой. «Если бы кто-то предупредил меня, что мы собираемся застрять в ледяной клетке, я бы, наверное, подготовилась», — язвительно ответила она. «Но, увы, никто не догадался придумать обувку для лошадей». Я прижала ладонь ко рту. «Гили, всегда ей удается рассмешить меня, даже в самые сложные моменты». «Сложные». Улыбка скривилась сама собой. «Гили, за что же он так со мной? Он ведь обещал всегда быть рядом». Всхлип. «Дала волю чувствам», называется. «Дура, дура ты, мира полная». «Ну-ну, иди сюда, чудо ты наше», сочувственно протянула ко мне руки Гили. И я упала в них, не в силах себя больше держать. Наверное, я долго пролежала в ее горячих объятиях, громко рыдая, как младенец. Слезы крупные и прозрачные стекали по щекам весенней капелью и застывали льдинками на ровном полу. В них как будто вся я, вся улетучивалась. Эх, меня и весь замок слышит, небось. Да ну, плевать, надоело. Надоело прятаться, надоело держать в себе. Пусть все знают, что со мной. Пусть всем будет урок. Урок о том, что когда кажется, что все идет так хорошо и славно, найдется один Вячеслав, Феникс. Не перечесть. Дураки. Ненавижу. Арр! Почему я? Я ведь готова ради них на все. Готова в огонь и в стужу бросаться. Готова грудью ловить стрелы. И вот чем они мне платят? Фыркала я, едва не переходя на звериный рев. Вячеслав-то ладно, а вот Феникс, порвать его хочется. Да, слишком буквально переняла мой настрой Гили. Эх, Гили, порвать и обнять одновременно. Резко и злобно, утерев сопли рукавом, ответила я. Не хочу себя так чувствовать. Такой глупой, так просто обманутой. Нет, он больше этого не получит. А знаешь что, Гили? «Что?» — прянула ушами она. «А ну его!» — вдруг важно вскинула руку я. «Пусть идет лесом с таким отношением. Я ему помогала, а он...» «А он так просто не отделается!» Удивленная Гили склонила голову, вслед за ней склонилось и ухо. «Что ты имеешь в виду?» — неуверенно спросила она. «Он что-то скрывает от меня, понимаешь? Он явно ведет себя не как обычно», — ткнула подругу в плечо я. «И сердце у него стучит так быстро, взволнованно, он чего-то боится. Ты все еще беспокоишься за него? Мара его дери, Гили права, смущена и запутана, но права». «Нет! Я уже отправила его гулять в лес», — отмахнулась я. «Мне ведь надо знать, ради чего он так со мной поступил. Не могу же я просто принять, что он это сделал, и уйти». На это Гили закивала и заулыбалась. «Именно так его, Мира», — завиляла хвостом она. «Только вот что делать-то будем?» И тут я задумалась, сосредоточенно щурясь. Все книжки говорят, что нужно ставить себе цель. А цель моя... Не хочу больше быть обманутой. Нужно становиться сильнее. Сжала руки в кулаки я. Посмотрев на них, я вдруг поняла. За это маленькое путешествие они уже стали больше и крепче, какими никогда не были. Я забуду их обоих. Прошептала я. Забуду его. Я хочу помочь ему, правда, но не ценой своего разбитого сердца. Казалось, мое разгоряченное сердце в моих руках, ведь оно билось так, что я чувствовала его кончиками пальцев. Я больше не буду такой, как раньше. Не буду ни на кого полагаться. Я вступлю на свою службу и докажу себе, что гожусь для той силы, что дана мне матушкой природой. Вот оно. Я должна стать сильной. Глупая дурочка вроде меня недостойна большого народа и большой страны. Но у меня нет выбора. Или погибнуть вместе с миром, или стать сильнее. Как это? Ни на кого не полагаться. Вдруг прервала меня Гили. Я вскинула на нее взгляд. Она выглядела почти разочарованной, с жалостливо выпеченной губой и опущенными ушами. «А для тебя, Гили, у меня тоже есть задание». На меня снизошло озарение. «Слушай меня и повнимательнее. Она наклонилась ко мне. Младшенькая Гили никогда не отличалась высоким ростом и посему казалась мне совсем малышкой, когда приходилось вот так смотреть на нее сверху вниз. «Ты должна мне помочь. Поскольку я еще недостаточно сильная, мне нужна ты, которая поможет мне не попасться в одну и ту же ловушку дважды», — выдохнула я, вновь сжимая кулаки. «Я хочу, чтобы ты помогла мне не влюбляться в Феникса снова. А ты его, Гили!» Это должно было быть судьбоносное мгновение. Обиженно надулась я. «Да я знала. Просто ты такая мрачная, что мне не терпелось тебя развеселить», — улыбнулась она белозубой, неклыкастой улыбкой. «Не волнуйся, Мира, я обещаю. Этот пернатый жар-птиц тебя и пальцем не тронет, пока я стою на страже твоего сердца, сестричка». Я, наконец, улыбнулась в ответ. Искренне. Тяжелая влага перестала отягощать ресницы. Однако влажные щеки покалывало от вдруг усилившегося мороза. Осознав, я вскинула голову. Над Гили, недоуменно чеша затылок, стоял Конанг Олаф. «Ой!» — пикнула я. «Ничего страшного. Я могу попросить тебя на разговор, великая княжна Мира». Он неловко шатнулся, опираясь на посох. Тот самый посох с картины напротив лестницы. Двигаясь следом за мрачным Оловом, я, навострив уши, все чаще замечала легкую капель, отдающуюся от стен звонким эхом. Могучие изваяния и крыши слегка сочились водой, оставляя мелкие капли стекать скользящими дорожками вдоль стен до самого пола. Завороженная этим зрелищем, я совсем позабыла, что у меня есть собеседник. В конце концов, случайно вспомнив об этом, я неловко выпалила первое, что пришло в голову. «Конунг Олаф, а это твой предок был там, на картине?» Тот вздрогнул и в полоборота посмотрел на меня. Останавливаться он, как ни странно, не стал. «Ага, это первый конунг Ледяного Севера. И да, не стоит называть меня конунгом, пожалуйста». Вновь его взгляд увильнул, и мне оставалось лишь догадываться, почему. «Хорошо», — замямлила я и сразу же одернула себя. «Не нужно жаться. Конечно, Олаф, ты тоже можешь называть меня просто Мира». Я постаралась улыбнуться настолько расслабленно, насколько могла. И, похоже, у меня получилось. Ну или Олаф из чистой вежливости улыбнулся в ответ. Уголок его губы вновь странно дрогнул, будто Олаф сдерживал в себе гораздо большую дрожь, но мог позволить себе лишь это. «А почему твой столь великий предок прячется где-то под задней лестницей?» — спросила я, шутя. «У него есть портрет получше, мы поместили его в зале для приема гостей, а этот оставили в назидание». «В назидание о чем?» «Кажется, мы дошли до главных дверей». Резко остановившись прямо перед ними, Олаф удивленно обернулся ко мне. Его глаза льдинки словно сверкнули, взглянув на меня. «А ты не знаешь?» «Ну, о проклятии Фростов». Кажется, он зря сказал это, потому что вновь отвел взгляд. Но мимо меня не ускользнет его неосторожность. «Проклятие? Что за проклятие? Расскажи, Олаф». Замолчал. Воцарилась глухая тишина, и мне стало жутко неловко. Что же сказать? Что же... Я завиляла хвостом в нетерпении. Но говорить Олаф, судя по всему, не собирался. Это ведь его право. Решительность решительностью, но я не намеревалась лезть в его дела. «Ты хотел о чем-то поговорить со мной?» — напомнила я, становясь на одном уровне с ним. Пускай я и меньше, но я постаралась вытянуться и взглянуть длинному, как палка, Олову в глаза. И заметила, он понял меня. Понял, что я не стану давить. «Я покажу тебе», — произнес он и ударом одной руки распахнул створки дверей. Переметнув взгляд на улицу, я выдохнула, не сдержавшись. Быть того не может. Еще час назад за порогом стояла неумолимая вьюга. Нимфы льда и снега осаждали замок стеной бури. А теперь сугробы превращались в крупные лужи, обнажая зеленую траву и подмороженную почву. На немногочисленных деревьях в саду появились крохотные листочки. Птицы, прыгавшие с ветки на ветку, заводили долгие звонкие трели. «Как так?» — удивленно спросила я, оглядываясь. Где-то впереди уже прогуливались северяне. Распахнув шубы, они бродили по раскидистым полям, окружившим замок. Даже помощник Олова, Локи, прогуливался с кем-то, напоминающим Феникса? Да, кажется, он. И Захария, следовавший за ним по пятам. Твоим спутникам я уже рассказал, проследил за моим взглядом Олов. Раз в год на месяц, а может и на полгода, нимфы снегов отправляются путешествовать по границам ледяного севера, после чего возвращаются, и вновь наступает пурга. До этого момента здесь царит, как вы, беры, это называете, лето. Лето. Я расстегнула пуговицу на шее, и по коже пробежал сладкий теплый ветерок. Мурашки блаженства пробежались от ушей до самого хвоста, и я вспушилась. Весна прошла. Как же долго мы путешествовали. Не хочу, чтобы это заканчивалось. Все ведь началось в начале весны, у меня на родине. А теперь мы так далеко, но в таком похожем месте. Но скоро ты отправишься домой. Я вздрогнула. Олаф сказал это, будто само собой разумеющееся. Неужели Феникс уже успел его надоумить? Как бы не так, — возмутилась я. Этот жар птиц мне не указ. Гордо вскинув нос, я важно поправила ворот шубы. А Олаф на это, судя по ладони, скользнувшей ко рту, лишь посмеялся. От единого хохотка по его телу прошел озноб. «Эй, я вообще-то серьезно!» — пробурчала я. «Пускай Феникс и проводник, и мир спасает, но я — великая княжна. Ему подчиняться не обязана. Не сомневаюсь. Вы просто такие странные оба. Мне еще придется узнать, какие вы на самом деле». Выглядел он счастливым, но пальцы его дрожали. От смеха так не дрожат. «Это настолько заметно?» — неловко почесал затылок он, обратив внимание на мой взгляд. «Если честно, да». Сперва замялась, а потом прямо сказала я. Последующая печальная улыбка Олова меня совершенно не радовала. «Это все взаимосвязано. Я, нимфы, буря». Осторожно взглянув на свой посох, он повернулся ко мне. «Смотри!» Вдруг он стукнул посохом по льду. Тот отдался глухим звуком, точно камень, и вокруг заплясали снежинки. «О! Ого!» Протянув руку в перчатке, я поймала снежинки. «Самые настоящие! Ты управляешь снегом? Бурей, если быть точным. И нимфами. Что? — выпалила я. Нимфами? Древними вилами, нимфами, духами природы? Ведь матушка природа дала им власть творить мир вокруг нас. Разве можно даровать одному смертному власть над почти что вечным? Да. Мой предок Джерфрид Фрост, знаешь, чем он был велик? И почему мы держим его второй портрет под лестницей? Спросил он, на что я помотала головой. Он первым подчинил нимф. Они и помогли ему объединить весь ледяной север. А что до портрета? Он единственный отражает его истинную суть. Та лукавая улыбка. Она действительно была ни на что не похожа, будто потусторонняя. В ней отражалось какое-то безумие. «Вообще, я далеко не за этим позвал тебя на разговор». Голос Олова вдруг изменился, стал совершенно противоположным. Таким голосом он говорил там, перед своими подданными, но не со мной, равно ему и, кажется, понимающий его. «Какими бы ни были ваши с проводником дальнейшие планы, вы не сможете уехать отсюда, пока нимфы не вернутся». Сосредоточенно он размял пальцы, сжимая их по очереди вокруг посоха. «Сейчас они заперли границы, и я не могу приказать им уйти. Только когда они вернутся сюда, мы сможем с ними поговорить и, возможно, решить мою и вашу проблемы». «Ты имеешь в виду призыв на службу Феникса? Но ведь ты не обязан оставаться здесь». «Нимфы могут вернуться в любой момент», — строго прервал меня он, явно не желая слушать, и снова начать уничтожать мой народ. «Я не могу пойти с вами, пока не избавлюсь от их угрозы. Поверь мне, мир станет только безопаснее, и всем это послужит на пользу». Не знаю, как последнее должно было утешить меня, но здесь не так уж и плохо. Провести тут месяц, а то и полгода, почему бы и нет? Ледяной север — это ведь почти как дом. Оглядываясь и вдыхая местный воздух, я только яснее осознавала это. «Ну, значит, отдохнем от этой вечной гонки», — размяла плечи я. «Придется миру подождать». «Ты отреагировала гораздо проще, чем твой друг». «Не друг он мне». «Лишь проводник», — важно фыркнула я. «Ладно, ладно», — по-доброму усмехнулся Олов. «Будь по-твоему». Но он и впрямь так распалился, ведь мир ждать не может. Вот-вот и все страны будут уничтожены. Как так? Надо подождать. Но потом смирился и как будто потух. «Вполне в его духе», — тяжело вздохнула я. И вот не нужна ему никакая мира, чтобы успокоиться и сдержать себя в руках. Пускай там с Захарией волнуется в свое удовольствие. Но чтобы ты так не унывала, у меня есть для тебя сюрприз, — развел большие руки Олов. Я удивленно вскинула уши, с ужасом понимая, что его фигура превосходит мою по ширине в 2, а то и в 3 раза. «Прости». Он опять спрятал дрожащие руки. «Просто у меня есть для тебя занятие, которое тебе точно понравится. Пойдем». Прямо за забором, который перепрыгнуть, расплюнуть, скрестили кулаки и мечи самые крупные, самые свирепые, смертные, которых я когда-либо видела. Их движения стремительны, как пурга, их кожа крепка, как броня, их взгляд холоден, как лед. И стояла среди этих мужчин точно многовековой дуб в лесной чаще верховный ярл Брюнхильда, широкоплечая, могучая и отчего-то радостная. «Кого это вы ко мне привели, конунг?» — склонилась она ко мне, глядя прямо в глаза. Я оторопела. Все конечности заледенели, даже пушистые уши. Глазки прячет, как щенок. Боюсь случайно топнуть и наступить ногой ей на хвост. Глаза ее темные, как у Мары. Так пробирали своим взглядом, что душа тряслась от страха. Самая могучая женщина, которую я видела. Зверкам едва ли разрешалось быть такими сильными. Брюнхильда, мы пришли к тебе по делу. Прекрати пугать великую княжну. Ну да, берки же нежные создания. Оказалось, в них течет кровь зверей. Она, наконец, отстранилась. Я закусила губу, вдруг понимая, что под ее грозным взглядом совсем забыла поздороваться. Но что если... А, плевать! Добрый день, верховный ярл Брюнхильда. Я поклонилась, оттопырив ногу в неудобном кожаном сапоге. Бью челом. О, зачем бить меня лбом? «Ты хочешь бой?» — недоуменно спросила она, разминая кулаки. «Нет, конечно», — спохватилась я. Но Олаф неожиданно перебил меня. «Не будь с ней слишком строга, Брюнхильда. Все-таки Мира пришла сюда, чтобы стать сильной». Зря он так сказал. Воительница тут же раскрыла рот и засмеялась так, что сама земля едва не пошла трещинами под ее ногами. Ох, был бы рядом Феникс, я бы схватилась за его руку. Постойте-ка, нельзя так думать. Надо выстоять самой, стать сильной. Я же за этим сюда и пришла. Это малявочка? А я уж подумала, что она сюда за женихом пришла, сказала Брюнхильда, стирая слезы с глаз. Олаф, не шутите так. Что с нее взять? С ее лицом надо идти в добрые, милые мамочки десятерых медвежат, никак не в воители. Я отвернулась. Она права. Мы же зверки, никогда не могли стать такими, как она, как северянка, сильная, волевая, свободная. С другой стороны, не зря создательница сказала, что отныне я свободна выбирать. И если я хочу стать сильной, я должна что-то сделать. Нельзя мириться и оставлять ее слова как есть. Надо доказать, что я способна на гораздо большее, чем ожидает Брюнхильда. «Если вам так не хочется меня учить, справлюсь сама», — вдруг выпалила я, проходя мимо нее. Удивительно, но мое плечо с легкостью оттолкнуло ее, заставив шагнуть в сторону. Судя по чертыханию за спиной, Брюнхильда не оставила мой удар без внимания. Но нужно что-то повнушительнее толчков и драк. Нужно показать, что эти руки способны держать оружие, способны стать сильными. Войдя в двери за спиной Брюнхильды, я неожиданно для себя попала в оружейную. Кажется, здесь собрали столько всего. И мечи, и булавы, и топоры, и вещички, о предназначении которых я едва ли догадывалась. Но мое внимание привлекло одно оружие, расположившееся на отдельной полке, где его, казалось, мог взять каждый, но почему-то никто этого не сделал. Молот. Крупный, как я, целиком расписанный древним языком, с туго обернутой кожей рукоятью, он сиял какой-то потусторонней мрачностью, пугающей, мощной. Это и есть сила, сила, которую не каждый может превозмочь. Не знаю, что это за молот, но один взгляд на него покорил меня, и мне захотелось покорить молот в ответ. «О, малышка, да ты смела! Попробуй подними, посмотрим, что будет». «Нет, Мира, не нужно. Это опасно». Неосторожно брошенные слова Олова заставили меня обернуться, и я заметила взгляды. Ожидающие, удивленные, недоуменные. Возможно, все местные воины собрались взглянуть на то, как малявка переубедит их суровую госпожу. Что же, была не была. Пропустив мимо ушей чужие восклицания, я подошла к молоту и протянула руку. Конечно, я не стану забывать и об осторожности. Не зря Олаф меня предупредил. Поэтому я сначала примерилась. Как лучше взять? С какой стороны? Обеими руками или одной? Наверное, лучше обеими. Это оружие такое огромное. Так, иди-ка сюда, друг мой. Я коснулась молота, и тело, словно тугие путы, охватили чудесные нити. Каждая его частичка будто закричала, и я едва не закричала следом, совсем не понимая, что со мной происходит. Что это за молот? Непроизвольно я подалась назад, утягивая за собой и молот. Тяжесть свалилась на меня, словно горный обвал. Такое вообще можно выдержать. Но тело не подвело и выдержало. Мгновение, но выдержало. Прокрутившись вокруг своей оси, я удержала молот в руках. Однако оружейная, разгромленная моими поворотами, не стала дожидаться своего часа и тут же отомстила мне, подослав стойку для мечей, которая чуть не сбила меня с ног, но заставила выронить молот. Треск! Я прижала уши и зажмурилась. Прождала с мгновения и вновь приоткрыла один глаз. Молот проломил деревянные половицы. Я взметнула взгляд, надеясь увидеть хотя бы намек на улыбку. И мои надежды сбылись. Вот только совсем не так, как я себе представляла. Брюнхильда едва сдерживала смех. Ее подопечные тоже дрожали от подступающего хохота. Лишь Олаф, отошедший назад, обеспокоенно вскинул брови, глядя на меня. «Поразительно! Ты прямо медведь в оружейной лавке!» От ее слов все взорвались смехом. «Что? Почему? Я же подняла молот!» «На что ты вообще рассчитывала?» — сквозь хохот проговорила воевода. «Малышка, я правда удивлена, что ты не сразу свалилась. Но ты бы хоть спросила, что это за молот, прежде чем хватать то, что не твое». В ответ на ее слова я бросила недоуменный взгляд на молот. От моих рук невидимые нити словно тянулись к оружию, а на нем горели какие-то буквы. «Он волшебный!» Как я не додумалась, вряд ли такое могучее оружие было сделано из обычного железа или стали. «Слушай, не прыгай выше головы!» «Можно быть сильной, не тягая такие тяжести!» Неожиданно примирительно отозвалась Брюнхильда, после чего добавила. «Ну, судьба такая у некоторых женщин и зверок — сидеть на кухне. Что поделать? Не все родились с горой мышц». А ее воины смеялись и смеялись. Интересно, вот возьми я оружие на родине, так же бы меня засмеяли? Наверняка так же. Это место и впрямь очень похоже на родину. Нет, нельзя так думать. Может, сейчас я не сильная, но я готова ей стать. Прихватив молот поудобнее, я уставилась в пол и пошла вперед. Пара шагов, хотя бы пара шагов, и я покажу, на что способна, что я могу быть сильной. Неважно, что подумает эта женщина и ее люди. Неважно, как жалостливо посмотрит на меня Олаф. Неважно, как осудили бы меня родные. Я хочу стать сильной. Чуткие уши разрывало от оглушительного треска дерева под ногами. Руки, не привыкшие к такой тяжести, пылали, как от самого настоящего пламени. Чувство, будто спина сейчас хрустнет и изогнется так, что больше не станет прежней. Больно, но нужно потерпеть. Чуть-чуть, совсем немного, для себя самой. Наконец, увидев преграду в виде кожаных сапог Брюнхильды, я позволила себе остановиться. Грудь разрывалась свистящим дыханием. В ушах стоял гул, в голове тяжесть, точно слиток свинца. Но я подняла взгляд и столкнулась со взглядом ошеломленной Брунхильды. «Ты смогла протащить за собой молот?» Удивленная, я обернулась. Все молчали. «Я что-то сделала не так?» «Брунхильда, ты так и не рассказала Мире, что это за молот!» Перед глазами все плыло, но, кажется, Олаф подошел ближе, кротко улыбаясь мне. «Молот Тоура, выкованный в алмазных пиках. Он принадлежал нашему древнему герою Тоуру, который, согласно легендам, обладал божественной силой и служил первому королю Фрастонии, государства, объединившего Ледяной Север. «Молот Тоура способны поднять только достойный», — негромко проговорила Брюнхильда. Мои уши удивленно встрепенулись, не веря тому, что слышали. Но с появлением дара они более никогда меня не подводили. Я одна из тех, кто хоть немного достоин легендарного оружия. Я улыбнулась. Да, да, начало положено. Значит, я стану новой героиней, усмехнулась я, выпрямляясь. Только если вы примете меня в ученицы, верховный ярл Брюнхильда. Заголосили, даже Брюнхильда улыбнулась. Они меня примут, точно примут. «Ладно, так и быть, малявочка», — произнесла она, потрепав меня по голове. «Иди на задний двор, там и узнаем, что ты из себя представляешь». «А вы впервые видели, чтобы кто-то поднял молот?» — спросила я, слегка раскачивая рукоятку. «Ты его еще не подняла», — она подмигнула мне. Я лишь шире улыбнулась в ответ. «Хе-хе! Что тут происходит, Брюнхильда?» Вдруг всеобщая радость оборвалась, и все взглянули на двери. Я в том числе. Вперед вышел придворный маг Локи, скрестивший руки за спиной, а за ним — Феникс. Сперва я опешила, но его слова резко вырвали меня из мыслей. «Мира, что ты делаешь? Это же опасно! Ты можешь...» От первого же заявления моя медвежья кровь вскипела. «Что я могу? Сейчас узнаешь». Руки сами собой взметнули молот и сами собой отпустили его. А молот Тоура, легендарное оружие героев, промелькнул в воздухе и приземлился прямо у ног Феникса. «Я все могу, и ты мне не указ. Я пылала яростью, я стану сильной, и даже взгляд блеснувших глаз Феникса меня не остановит».